остров доктора Био. В 1896 году англичанин Герберт Уэллс пишет, наверное, одно из самых страшных литературных произведений в истории человечества – «Остров доктора Моро». Историю гениального или безумного ученого, проводящего изуверские, кошмарные по смыслу опыты над животными, обращая их в подобие людей. Эксперимент доктора Моро закончился катастрофическим провалом. Однако идея бросить вызов самой природе, поиграть со сложнейшими кубиками, из которых состоит живое, влезть в основу основ, в первичный код человека, чтобы сделать его лучше, эта идея владеет учеными с давних пор. И вот спустя сотню с лишним лет после публикации «Острова доктора Моро» мы заполучили в свое распоряжение инструменты, с помощью которых надеемся совершить то, о чем нас предупреждал Герберт Уэллс. Предупреждал не делать. Под знаменем самых благих намерений. Связка медицины и цифровых технологий уже сейчас приводит к невероятным результатам, и нет сомнений, что в ближайшем будущем те перспективы, о которых все увереннее заявляют ученые, станут привычной повседневностью. Но далеко не все, о которых говорилось совсем недавно. Мир будущего обойдется без клонов. Во всяком случае, без тех, которых мы видели в фантастических фильмах. И уж совершенно точно без тех, которых выращивают в качестве комплекта запасных частей для богатого владельца. Зачем выращивать клона, если любой необходимый для пересадки орган можно будет напечатать на 3D-принтере? Кости, хрящи, кожа. Ее можно будет печатать непосредственно на теле пациента, включая кровеносные сосуды и, конечно же, внутренние органы. Мочевой пузырь, почки, сердце. Эти части человеческого тела мы сможем печатать уже в ближайшее время, по требованию, как сейчас печатаем футболки со своим изображением. Потрясающий прогресс биопринтинга не оставляет сомнений в том, что в медицинских комплексах будущего будут сформированы целые отделения, обслуживающие хирургические и трансплантационные центры. Если ваш личный цифровой доктор поймет, что требуется пересадка того или иного органа, он направит соответствующую заявку и попросит вас предоставить образцы тканей для выращивания нужного количества биоматериала. Хотя, возможно, вы были достаточно предусмотрительны и заранее снабдили свой медицинский центр полным набором образцов. В этом случае вам даже ехать никуда не придется до тех пор, пока не получите приглашение в стационар. В назначенное время вас будет ожидать напечатанный орган и хирург, во многих случаях робот, за действиями которого будет наблюдать профессиональный врач. Вы окажетесь на хирургическом столе, окруженном бесчисленными тончайшими и точнейшими манипуляторами, заснете, получив безболезненный укол, и вскоре покинете медицинский центр обновленным, с новым, аккуратно вставленным в вас органом, идеально подходящим по всем показателям, а значит, не вызывающим отторжения. А в случаях, если поврежденный орган по каким-либо причинам невозможно воссоздать с помощью биопринтинга, можно будет воспользоваться достижениями ксенотрансплантологии, активно развивающейся технологией пересадки человеку органов животных, точнее, органов, специально выращенных в животных для пересадки человеку, органов, при создании которых использовался метод генетической корректировки, позволяющий вырастить орган для межвидовой трансплантации и не вызывающий отторжения из-за иммунного ответа организма. И вот мы подошли к самому главному — методу генетической корректировки. Тот самый первичный код, который нам так хочется разгадать и который мы начинаем раскладывать с помощью знаменитого CRISPR-Cas9, Нобелевского метода направленного редактирования генома. Открытие метода стало прорывом в развитии генной инженерии и положило начало гигантскому количеству исследований и экспериментов. От перспектив захватывает дух. Прочитать геном, вычислить нужный ген, ответственный, например, за возникновение наследственного заболевания, удалить его или заменить другим и так излечить человека, спасти ему жизнь или сделать жизнь нормальной, без необходимости постоянного переливания крови или приема препаратов, исправить то, что сломалось в самом первичном коде. А может, исправить то, что не сломалось, а просто вам не нравится. Отыскать ген, отвечающий за старение, и отредактировать его. Пусть не удалить, но изменить так, чтобы мы как можно дольше оставались молодыми не только душой. Жили вечно или хотя бы очень-очень долго, оставаясь энергичными и полными сил. Возможно ли это? На поиск ответа брошены колоссальные средства. Уточнение. На поиск положительного ответа. Другие не интересуют. Были времена, когда властители империй, вожди, жрецы, монархи и просто влиятельные люди набивали свои усыпальницы сокровищами, запасами пищи и воды, транспортными средствами, включая запряженные колесницы, воинами, слугами, наложницами. Другими словами, заботились о том, чтобы турне в неизвестность соответствовало статусу. Те времена канули в лету, но восприятие нашего отношения к смерти долгое время не менялось. Мы знали, что обязательно умрем. При этом одних из нас заботила пышность погребальной церемонии, других — красота фамильного склепа, третьи старались увековечить свое имя в корпорации, грандиозных постройках, стипендиях, премиях, библиотеках и музеях. Но всякий раз, когда ученым удавалось совершить прорыв в какой-нибудь области, неважно в какой, немедленно находился человек, интересующийся, можно ли использовать их открытие в деле продления жизни. Желательно до бесконечности. Пропустить через страждущего электрический ток. Возможно, он так изменит организм, что клетки перестанут умирать. Или подвергнуть радиоактивному облучению. А вдруг получится отыскать эликсир бессмертия таким образом? Давайте подвергнем вас мгновенной заморозке. Или только вашу голову. А через 50, 100 или 200 лет технологии наверняка достигнут такого уровня, что вас сумеют разморозить и оживить. Давайте оцифруем ваше сознание, и вы будете вечно путешествовать по сети. Предложения кажутся странными. Некоторые из них больше походят на бред сумасшедшего. Но мы боимся смерти, это факт. И в попытке избежать свидания с ней хватаемся за любую соломинку. Особенно боятся те, кому есть что терять. Кто не борется за существование, в поте лица зарабатывая кусок хлеба, а наслаждается жизнью. У этих людей есть все, кроме бесконечности пребывания на вершине, на которой им очень-очень комфортно, и они хотят эту самую бесконечность заполучить. А для начала хотя бы отсрочку на сотню лет, во время которой эти избранные будут оставаться энергичными и полными сил. За это время ученые, возможно, сумеют отыскать вожделенный эликсир бессмертия. Они не хотят замораживать себя, потому что не особенно верят, что через 50, 100 или 200 лет потомки вытащат предка из холодильника и вернут ему контроль над состоянием, и их совершенно точно не устроит вечное существование в смартфоне в качестве голосового помощника с реальным прошлым. Смерть нужно победить здесь и сейчас, любыми средствами. И поскольку клонирование потеряло привлекательность, основные усилия будут сосредоточены на генной инженерии. Ученые не оставят попыток до тех пор, пока не добьются успеха, или не появится новый, более перспективный метод решения поставленной задачи. Можно ли остановить движение пытливого ума? Как показал опыт тысячелетнего развития человеческой цивилизации, нет. Можно ли предсказать, к чему приведут игры в редактировании генома человека? Нет. Мы радуемся первым успехам, как радуются удачно раскрашенной картинке маленькие дети. Мы еще не прочитали книгу до конца, но уже собираемся вносить в текст правки. Мы подчищаем старые буквы, не думая о том, что можем прорезать страницу. И о том, что заменой пары слов может исказить содержание всего тома. А что, если мы поправим пару слов на первой странице, текст на сотой или двухсотой может необратимо измениться? Мы этого не знаем. Мы экспериментируем, уверяя себя, что все под контролем, и не думаем о том, к чему приведет успех. И уж совсем редко мы размышляем о том, что разрушать просто, намного проще, чем строить. И если в одной лаборатории ученые думают над тем, как продлить жизнь, то в другой, возможно, на соседнем этаже того же самого здания, той же самой корпорации, их коллеги разрабатывают максимально четкие генетические маркеры для оружия будущего. Оружие, которое можно замаскировать под вирус. Кладбище Эльдорадо. Здравоохранение будущего, как и здравоохранение современности, представляет собой крупный бизнес. А крупный бизнес не способен обойтись без тщательного планирования и стратегии развития хотя бы на несколько лет вперед, потому что корпорация, на которую работают сотни тысяч человек по всему миру, а продукцией пользуются миллионы потребителей, не может позволить себе зависеть от случайностей. Только плановая экономика. Здравоохранение является естественным и законным бизнесом предложений, от которых невозможно отказаться. Работает в условиях стабильно растущего рынка. Численность населения планеты неуклонно повышается, и в нескольких подряд ежегодных докладах ВОЗ с удовлетворением отмечала увеличение продолжительности жизни людей во всем мире и прогнозировала серьезный рост этого показателя. Медицинские корпорации показывали отличные экономические результаты, на которые в том числе влиял факт, что на фоне неуклонно возрастающего числа заболевших наблюдалось последовательное снижение смертности. Кривая заболеваний идет вверх, кривая смертности вниз. Другими словами, мы справляемся с недугами, но не излечиваем их. При этом с каждым днем людей на планете становится все больше, что означает прибавление не только здоровых, но и больных. И если бы кто-нибудь попросил меня охарактеризовать представленную рыночную ситуацию с точки зрения гигантов медицинского бизнеса, я бы использовал эпитет «идеальное». Мы научились продлевать жизнь, но не здоровье. И чем дольше мы живем, тем больше накапливается проблем. Старые травмы, наследственные заболевания, последствия неправильного питания, неумеренного употребления алкоголя и разрешенных наркотиков, работа на вредном производстве или жизнь в неблагоприятной экологической обстановке — все эти факторы ухудшают здоровье и могут привести к развитию хронических болезней. Мы становимся постоянными, а не сезонными клиентами медицинских корпораций. И уже не облегчаем, а продлеваем жизнь с помощью их услуг и препаратов. Возникает любопытная ситуация. С точки зрения бизнеса, крупным медицинским корпорациям выгодно, чтобы мы жили долго, но при этом не отличались хорошим здоровьем, то есть находились в постоянной зависимости от них. А как мы знаем, именно с точки зрения бизнеса и принято смотреть на мир. Все, что не приносит прибыли, считается несущественным. Все, что мешает получению прибыли, считается вредным. Например, этика. Онкология, диабет и другие хронические заболевания, сезонные гриппы, ОРВИ вкупе с устойчивым ростом населения планеты делают рынок медицинских услуг стабильным, предсказуемым и доходным. Одно из экономических исследований показало, что чистая годовая прибыль крупных фармацевтических корпораций из индекса S&P 500 за период с 2000 по 2018 год превзошла прибыль не связанных с медициной компаний из того же списка на 6%. 13,8 против 7,7, что можно назвать колоссальным разрывом. Но есть интересный момент, который наблюдатели отметили особо. Начиная с 2014 года, доходность медицинских корпораций существенно упала, почти сравнявшись с другими компаниями, однако пандемия COVID-19 позволила переломить этот неприятный для владельцев фармацевтических гигантов тренд, после чего доходность стала повышаться и резко возросли инвестиции в отрасль. Вторым важным фактором следует признать особенность вируса COVID-19, который не позволяет, во всяком случае пока, создать вакцину длительного действия, чтобы антитела сохранялись в организме человека хотя бы в течение нескольких лет. А появление новых штаммов делает подобную вероятность весьма умозрительной, как и тот факт, что периодическая ревакцинация с точки зрения бизнеса придает планированию производства и получению прибыли еще большую стабильность. Пандемия COVID-19 позволила медицинским корпорациям выйти на действительно глобальный рынок, охватывающий подавляющее большинство жителей Земли, от детей до стариков, от хронических больных до абсолютно здоровых людей. COVID-19 угрожает всем. Его новые штаммы появляются с невиданной частотой, вызывая новые волны массовых заболеваний. Как долго это будет продолжаться, не знает никто. Но до тех пор, пока сохраняется угроза, мы все будем вынуждены, а постепенно станем обязаны оставаться клиентами медицинских корпораций, рискуя в противном случае получить ограничения в свободе передвижения и в праве на работу. До тех пор, пока сохраняется угроза COVID-19, мы будем проходить вакцинацию и ревакцинацию, которые не гарантируют, что мы не заразимся. Будем проходить тесты, действительные в течение нескольких дней. Будем лечиться, если заболеем, и соблюдать все предложенные меры предосторожности, чтобы не заболеть, включая локдауны разной продолжительности. Мы будем оставаться в зависимости от тех, кто занимается нашим здоровьем, до тех пор, пока сохраняется угроза COVID-19. Это естественная зависимость. Поскольку в медицинских вопросах мы всегда будем полагаться на врачей, чей долг оказывать нам помощь. Но пандемия довела естественную зависимость до наивысшей стадии. Пандемия сделала так, что люди, занимающиеся здравоохранением, вышли за рамки своей компетенции и стали оказывать влияние на многие области повседневной жизни. А еще пандемия дала этим людям деньги и власть. Осенью 1530 года, во время эпидемии чумы, в больницу Женевы был доставлен известный мошенник Михаил Кадо. Чумой он не болел, но притворялся заболевшим, пытаясь выпутаться из очередной неприятности. В больнице мошеннику понравилось. Хороший уход, регулярное питание, бесплатное вино, помимо микстур. Но когда Кадо сообразил, что через 40 дней его спровадят во свояси, он придумал, как задержаться, и убедил надзирателя Дефосижи поддерживать чуму в городе. Чтобы у властей Женевы оставалась уверенность в том, что чума по-прежнему свирепствует, злодеи решили отравлять или иным образом ускорять смерть выздоравливающих пациентов. Поэтому они стали вырезать бубоны из тел покойников, высушивали их, измельчали в порошок и, смешав его с другими составами, давали больным под видом лекарства. Этим же порошком они посыпали вышитые носовые платки, красивые подвязки и тому подобные привлекательные вещи. Кадо разносил и разбрасывал их ночью по городу, выбирая преимущественно дома, где предвиделась богатая нажива, и даже натирал чумным порошком дверные замки. По замыслу негодяев, утром, когда слуга или служанка выходили из дома, им должны были броситься в глаза красивые вещи, а через них зараза попадала в дом и вызывала смерть хозяев. В действительности такой способ распространения чумы неосуществим, но безграмотные мошенники об этом не знали. Тем не менее, чума в Женеве продолжалась по своим причинам и приносила выгоду Кадо, надзирателям, священникам, фельдшерам и сиделкам чумного госпиталя. Обнаглев, Кадо стал подбрасывать свои свертки не только ночью, но и днем, в чем и был замечен хорошо знавшими его людьми. Мошенника схватили и посадили в тюрьму, где синдики вместе с другими должностными лицами города учинили ему допрос и потребовали объяснить, что находится в подброшенном свертке. Кадо стал путанно объяснять, что в брошенном свертке была материя из раны, бывшей у него на ноге. Когда же у него спросили, с какой целью он это сделал, мужчина ответил: «Над моей раной насмехались, и я хотел наказать насмешников». Синдики не удовлетворились ответом и развязали ему язык пытками. Тогда Кадо обличил надзирателя, сиделок и фельдшеров, а также рассказал, с помощью какого предохранительного средства они могли прикасаться к больным чумой, не подвергая себя опасности. Правительство немедленно распорядилось арестовать сообщников. Их допросили, организовали очные ставки, некоторых пытали. Все они дали признательные показания, совпадавшие в деталях. В тюрьме заключенные дожили до Пасхи, а затем их казнили. Но не всех одновременно и не в один день. От мучений избавили только сына больничного надзирателя, которому, учитывая молодость, сразу отрубили голову. Этот случай был описан в книге Франсуа Бонивара «Хроники Женевы. Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Пандемия и вызванный ею локдаун стали сильнейшим психологическим ударом для подавляющего большинства жителей планеты. Закрытые аэропорты и вокзалы, блокпосты на дорогах, веб-камеры, транслирующие в сеть изображения абсолютно пустых площадей и улиц, мы не любим говорить о тех месяцах, искренне надеемся, что ничего подобного не повторится, но навсегда запомнили, что, несмотря на все достигнутые вершины, ученым понадобилось много времени на то, чтобы начать справляться со смертельно опасным вирусом. Мы запомнили ощущение растерянности и беспомощности. Так получилось, что в 21 век мы вошли с надеждами, ожиданиями, новыми идеалами и потрясающими научными перспективами, но свободными от глобальных угроз прошлого. Мы вошли в будущее бесстрашными. Холодная война завершилась сокрушительным поражением коммунизма и сделала призрачной возможность глобального ядерного конфликта, главного страха второй половины 20 века. Всевозможные космические угрозы в виде прилета кометы или астероида перестали восприниматься всерьез благодаря Голливуду. Несколько блокбастеров убедили широкую публику в том, что все под контролем, и в случае необходимости отважные герои разнесут опасно приблизившийся объект на жалкие составляющие. сами привезут на него ядерные бомбы или метко обстреляют ракетами. К тому же бояться астероида, который, может, прилетит, а может и нет, как-то странно. При этом нас не особенно напугали действительно важные экологические проблемы, а ведь состояние окружающей среды давно перестало вызывать опасения и способно нагнать страх даже на самого уравновешенного человека, если, конечно, ему подробно разъяснить и показать, что происходит с окружающей средой. Но, во-первых, интенсивная и бездумная вырубка лесов, загрязнение Мирового океана, исчезновение животных и хищническая разработка полезных ископаемых не дают столь моментального эффекта, как взрыв ядерной бомбы, и потому плохо задерживаются в повседневном мироощущении. А во-вторых, борьба за сохранение окружающей среды потребует от нас поступиться привычным комфортом, на что готовы пойти далеко не все. Вместе эти факторы привели к тому, что надвигающаяся экологическая катастрофа не превратилась в глобальный страх, оставшись на периферии сознания в качестве «возможно, у нас будут проблемы, но когда-нибудь потом». И даже угроза голода, призрака которой всегда рядом, перестала нас волновать. То есть теоретически мы знаем, что где-то на планете недоедает огромное количество людей, но большинство из нас даже в мыслях не примеряло этот ужас на себя. Мы перестали бояться. И тогда возникла угроза мирового терроризма, олицетворением которого стал страшный террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, прогремевшее на всю планету преступление, огромные жертвы и падения в прямом эфире гигантских небоскребах, бывших и остающихся символами Америки, вызвало такой же шок, как всемирный карантин 20 лет спустя. Мы поняли, что мир становится другим. Правила меняются на наших глазах, а мы ничего не можем с этим поделать. И еще поняли, что взрыв может прогреметь в любое мгновение и в любом месте, что ради своих целей террористы готовы пожертвовать собой, а остановить их можно только строгим соблюдением мер безопасности. И мы согласились с ограничением наших гражданских прав и свобод. Некоторые из нас думали, что ограничения долго не продлятся, только на время войны с теми, кто открыто бросил вызов человечеству. Однако лишаться расширившихся полномочий специальные службы не захотели, объяснив свое нежелание тем, что новые террористические организации могут возникнуть в любое мгновение, поэтому нужно быть в любое мгновение готовым противостоять им. Надо отдать должное. Работают специальные службы весьма успешно. Благодаря принятым мерам и современным технологиям, особенно в области слежки, подслушивания, наблюдения и распознавания, мир стал очень компактным. Камеры наблюдения становятся все качественнее, как и системы, в которые от них поступает информация. Человека теперь можно вычислить по голосу и манере говорить, по форме ушей и походке, и неважно, в маске он или нет, системе достаточно связать несколько элементов, чтобы дать ответ с приемлемой точностью. Финансовый след еще отчетливее, поскольку движение наличных намеренно усложняется с каждым днем, что вынуждает большую часть людей переходить на легко прослеживаемые банковские операции. Прятаться в нашей повседневности стало необычайно сложно, а поскольку лидеры террористов всегда становятся мишенью номер один, долго бегать от спецслужб они не в состоянии. В противном случае налогоплательщики начнут задумываться над тем, как опасному преступнику удается обманывать мощнейшие и очень дорогие электронные системы, которые никогда не спят. Почему мы отказались от некоторых гражданских свобод? И нельзя ли в таком случае отменить некоторые ограничения, раз от них нет толка? Спецслужбы это прекрасно понимают и стараются делать так, чтобы у нас не возникало ненужных вопросов. В результате самые кровавые террористы уже закончились. Или убиты, как Усама бен Ладен и Джохар Дудаев, или отбывают пожизненное, как Абдулла Аджалан. Становиться столь же яркими фигурами, а в террористическом мире это означает устроить столь же громкое и кровавое преступление, чтобы встать на один уровень с предшественниками, желающих нет. А с нечастыми актами, которые невозможно предотвратить, налогоплательщики смирились, как с неизбежным злом. Неизбежным, но не глобальным. Мы сумели обуздать мировой терроризм, не позволили ему превратиться во всеобъемлющий страх, пронзающий общество сверху донизу, поверили, что выстроенная нами структура безопасности работает, и оказались в нокдауне локдауна. По миру ударил COVID-19. Да, мы оказались не готовы справиться с ним мгновенно, Однако вовремя поняли масштаб надвигающейся катастрофы и сразу начали принимать всевозможные меры для борьбы с распространениями болезни, не позволив COVID-19 пройти по планете с той же сокрушительной беспощадностью, с какой в начале 20 века прошла испанка. И если массовых жертв удалось избежать, то психологические последствия пандемии мы будем переживать долго. Но самое главное, мы снова стали бояться. У кого-то из нас появился повод для беспокойства, у кого-то для депрессии. Кто-то боится за себя, кто-то за близких. Одни боятся того, что будет, другие переживают о том, что было, с тоской вспоминая мир до пандемии, с открытыми границами, концертами на многотысячных стадионах, очными занятиями в школах и многими другими мелочами, из которых складывалась жизнь. Тогда естественными и потому незаметными, а сейчас кажущимися невероятно важными и ценными. Мы привыкли к нашему новому миру или постепенно привыкаем к нему, и нет никаких сомнений, что сумеем преодолеть этот этап, но нам снова есть чего бояться. Нам всем. Вирус вернул цивилизацию в мир глобальной угрозы. И это самый важный результат пандемии, потому что бесстрашие делает человека свободным, а страх — зависимым. Что же касается COVID-19, то... Вирус — идеальный источник страха. Во-первых, не нужно объяснять, откуда он взялся. Все знают, что Земля — планета вирусов, что эти маленькие убийцы жили здесь задолго до появления человека и будут жить до того мгновения, пока умирающее Солнце не уничтожит Землю. Мы привыкли к периодическому появлению вызванных вирусами болезней и не удивились очередной из них, и не удивимся следующей. Во-вторых, не нужно объяснять, почему вирус способен неожиданно менять некоторые свои свойства и перестает реагировать на препараты, которыми его лечили в прошлом. Все знают, что вирусы мутировали, мутируют и будут мутировать так энергично, что греческий алфавит скоро закончится и придется к греческим буквам добавлять арабские цифры. В-третьих, от вируса невозможно избавиться. Все знают, что как ни сражайся с вирусом, он, как Арнольд Шварценеггер в знаменитой роли, всегда возвращается и продолжает убивать. Все знают. Вы заметили, как часто я использовал этот оборот, когда мы говорим о вирусе? И это действительно так. Мало кто из нас вдается в подробности, но все мы знаем о вирусах достаточно, чтобы не требовалось дополнительных объяснений. Все знают. Вирусы — наша привычная повседневность. Причем повседневность с отрицательным знаком, вызывающая слабость и болезни. Нет человека, который бы не сталкивался с вирусами лично и не знал, на что они способны, а многочисленные примеры жестоких эпидемий прошлого лишь укрепляют страх перед ними. И когда агрессивный вирус атакует нас, то появляются мертвые, но нет виноватых. Есть причина для ограничения гражданских прав и свобод, но нет возможности эту причину оспорить, потому что вирус действительно существует и действительно убивает. Землю сотрясает идеальный шторм. А поднятые им волны движутся вперед в наше будущее, приближают его, способствуя внедрению инструментов и технологий четвертой революции. Пандемия COVID-19 привела к введению целого ряда защитных мер, основной из которых стал привычный еще со средних веков карантин, жестко ограничивающий свободу перемещения граждан. Нам рекомендовали больше сидеть дома, не посещать массовые мероприятия, и вообще держаться друг от друга подальше. Резко сократилось число внутренних и международных поездок, как туристических, так и деловых. Занятия в школах и университетах стали проводиться онлайн, а компании перевели много сотрудников на удаленный режим работы. Привычный образ жизни в одночасье изменился, и мы с головой окунулись в цифровые технологии. Даже те из нас, кто до пандемии не нуждался в современных инструментах или относился к ним с подозрением. И если раньше мы связывались друг с другом онлайн не так часто, в основном по необходимости, то теперь перевели в сеть едва ли не все свое общение в целях соблюдения предписанных санитарных норм. И не вернулись к прежним стандартам. Даже когда карантинные нормы ослабели, в промежутках между волнами разных штаммов. Дружеское общение, деловые встречи, совещания, конференции, приобретение товаров, в первую очередь продовольственных, с последующей доставкой курьером, учебные занятия, как оказалось, все это можно делать, не выходя из дома. А время, которое не так давно уходило на дорогу, можно использовать для себя, посмотреть фильм, позаниматься спортом, сделать чуть больше дел, чем запланировано, и получить дополнительный заработок, не выходя из дома. Помимо этого, мы получили наглядное доказательство преимущества жизни в крупных городах, где благодаря развитым коммуникациям изменение привычного образа жизни под давлением внешних обстоятельств произошло спокойно и не вызвало социальных проблем. Доставка товаров и продуктов питания, обеспечение медицинской помощи в сжатые сроки, поиск нового источника дохода — современные города показали свою абсолютную устойчивость к потрясениям, и нет никаких сомнений, что агломерации будущего будут столь же привлекательны для своих жителей. А наглядный пример самый лучший. Санитарные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, дали нам возможность оценить уровень комфорта, который предлагают современные технологии, погрузиться в них, привыкнуть к ним. А привыкание к продукту, неважно, о товаре мы говорим, времяпрепровождении или образе жизни, главная цель любого продвижения. Мы поняли, что цифровые технологии удобны. Мы поняли, что в городах комфортнее. Мы осознали, что связка технологии города позволит нам спокойнее переживать трудные времена и справляться со страхом. В результате будущее, которое нам уготовано, становится ближе и привлекательнее. Спокойствие, только спокойствие. Технологии четвертой революции сделают жизнь в агломерациях будущего удобной и комфортной. Но окажется ли она безопасной? Не получится ли так, что маленький клочок суши, на котором вынуждены уживаться десятки миллионов человек, превратятся в арену противостояния, в царство враждующих преступных кланов, как любят показывать в многочисленных фильмах о будущем, где гигантские города изображены самыми жестокими местами на Земле? И что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Ведь исторически мы очень сильно отличаемся друг от друга. У нас разные религии и цвет кожи, наши предки приехали из разных мест и учили нас своему мировоззрению, при этом каждый из нас уникальная личность со своим особым взглядом, в правильности которого мы не сомневаемся, но мы будем жить в огромном городе, а значит, должны научиться быть хорошими соседями, искать то, что нас объединяет, а не причины для раздора. Мирное и позитивное отношение друг к другу является основой безопасности нашей жизни, как в настоящем, так и в будущем. Статистика последних десятилетий показывает, что именно в городах совершается наибольшее количество уголовных преступлений, в том числе насильственных и административных правонарушений. В этом нет ничего странного или противоестественного. Чем больше людей и чем больше город, тем выше уровень преступности и жестче законы его улиц. Мы привыкли считать убийц, воров, грабителей, сутенеров и торговцев наркотиками естественной частью общества. Ведь они сопровождают нас на протяжении всей истории, и этим демонстрируем слабость, признавая, что, несмотря на прилагаемые усилия, не способны от них избавиться. Не способны, поэтому начинаем считать зло естественным и миримся с его присутствием. А города, и уж тем более гигантские агломерации, притягивают преступников. И тем, что в них есть большое количество потенциальных жертв и клиентов, покупателей незаконных веществ и услуг, и тем, что хитросплетение городской застройки позволяют преступникам чувствовать себя в относительной безопасности, дарит ощущение неуловимости и неуязвимости. Подземные коммуникации, промышленные заводы, в том числе заброшенные, и многолюдные трущобы становятся преградой для работы полиции, для работы современной полиции. Умный город будет безопасным, но в будущем все изменится. И мы сможем спокойно гулять по паркам даже ночью, без страха заходить в темные переулки, ездить в метро, не боясь не вернуться из короткой поездки в полупустом вагоне, а само понятие «опасный район» постепенно уйдет в прошлое. Воры и грабители исчезнут с улиц, потому что поймут, что наказание за содеянное станет неотвратимым. Даже не 50 на 50. С такими шансами многие преступники готовы мириться, а 9 к 1 или даже больше. Почему? Потому что агломерации будущего станут по-настоящему умными. А для того, чтобы быть умным, городу потребуются миллионы глаз, которые никогда не спят. Миллионы видеокамер, фиксирующих происходящее и связанных в единую сеть. При этом камеры станут следить за городом и записывать информацию. А система, благодаря искусственному интеллекту, оценивать происходящее в режиме реального времени так, словно возле каждой из миллионов видеокамер находится оператор, который никогда не спит. Самообучающийся искусственный интеллект будет понимать все, что видит, без помощи человека и при необходимости обеспечит быстрое прибытие на место происшествия специальных служб. Электронная система управления агломерацией будет универсальной. В ее ведении окажутся все муниципальные службы, от водоканала до отдела радиационной безопасности, и все принадлежащие им глаза и уши. Все, абсолютно все элементы системы умного города можно будет задействовать в интересах обеспечения правопорядка. Узнав о совершении преступления, искусственный интеллект направит к месту происшествия оперативную группу, если понадобится врачей, оповестит все ближайшие патрульные силы и скоординирует их действия так, чтобы как можно скорее задержать нарушителей. Смогут ли преступники укрыться от искусственного интеллекта? Если бы в распоряжении сил правопорядка оставались только стационарные видеокамеры, о шансах преступников избежать наказания еще можно было бы говорить. Но помимо них, умный город будет наполнен дронами, летающими устройствами разного размера, от небольших наблюдателей, способных просачиваться в квартиры через вентиляционные каналы, до мощных многофункциональных машин, способных не только вести наблюдение, но и оказывать патрульным огневую поддержку. С помощью дронов искусственный интеллект сможет контролировать зоны, в которых видеокамеры будут по какой-то причине отключены или потеряют возможность передавать информацию, например, в результате хакерской атаки или уничтожения вандалами. Дроны смогут подробно разглядеть место происшествия или успеть записать сам инцидент. Если летающая машина окажется рядом достаточно быстро, идентифицировать преступника и организовать преследование, непрерывно сообщая патрульным подразделениям о его местонахождении. В таких условиях поимка злоумышленника станет вопросом времени, и улицы умного города очень быстро станут абсолютно безопасны. Большинство уличных преступлений совершаются ради прибыли. Злоумышленники хотят что-то забрать у жертвы, после чего продать и получить доход, лишив их возможности скрыться с места преступления, а значит, воспользоваться похищенным. Мы устраним причину преступлений, сделаем их бессмысленными. А значит, уличными нападениями станут промышлять лишь психически неуравновешенные личности, число которых постепенно будет снижаться. В том же случае, если нас не видит ни одна муниципальная видеокамера, а рядом не окажется ни дрона, ни полицейского, в дело вступит специальное приложение на нашем мобильном устройстве, допустим, под названием 911. Эта постоянно работающая программа получит доступ к геолокации, микрофону и видеокамере, а управляющая ею нейросеть будет непрерывно анализировать происходящее. Если она определит совершение преступления, по словам, маркерам, изменению пульса и давления, или среагировав на произнесенное кодовое слово, то немедленно отправит сигнал о помощи в экстренную службу, одновременно начнет записывать происходящее и транслировать запись в режиме реального времени на полицейский сервер. Эти данные лягут в основу выдвинутых против преступников обвинений. В городе будущего мы никогда не останемся в одиночестве. Перечисленные меры не являются профилактическими. Они работают на поимку злоумышленников, а не предотвращают злодеяния. В то же самое время мы помним главную заповедь работы полиции. Предупрежденное преступление лучше раскрытого. И ученые постараются помочь правоохранителям решить эту задачу. Подлинным прорывом в ликвидации привычной или классической преступности станет массовое внедрение нейроинтерфейсов, которые мы обсуждали в главе «Голоса в голове». И даже если первые образцы будут осуществлять лишь взаимодействие мозг-импланты без возможности управления компьютером или сложными машинами, они все равно будут находиться на постоянной связи со смартфоном, или иметь собственный выход в сеть, например, для проведения удаленной диагностики состояния имплантов фирмой-производителем. А вживленное устройство не мобильное, оно всегда с хозяином, его нельзя потерять, отключить или вынуть, особенно в тех случаях, когда оно управляет жизненно важными имплантами. И поскольку вживленному устройству требуется внешнее соединение, то обязательно встанет вопрос обеспечения надежности и безопасности этого подключения. Чем больше будет нейроинтерфейсов, тем больше хакеров будут пытаться их взломать. Целью преступников будут самые разные, начиная от получения доступа к нашей личной информации и заканчивая вымогательством угрозы отключения протезов. Перспектива остаться парализованным, да еще с отключенными каналами связи, способна напугать кого угодно. Вживленное устройство окажется слишком важной частью нашего организма, чтобы не защитить его максимально надежно, и очень скоро будет предложено идентифицировать нейроинтерфейс при помощи GenID, системы защиты, опирающейся на ДНК владельца. При использовании в качестве пароля столь сложных, а главное уникальных биометрических данных, взлом и несанкционированный доступ к нашей информации станет практически невозможен. Но это будет лишь частью обретенных нами преимуществ. Вживленный и защищенный GenID нейроинтерфейс станет идеальной точкой на электронной карте будущего. Управляющий искусственный интеллект будет с абсолютной точностью отслеживать наше передвижение и в случае проблем немедленно направит к нам на помощь патрульных или дрон. Что же касается преступников, им нейроинтерфейсы начнут вживлять одним из первых. Это решение суда будет в обязательном порядке сопровождать первый обвинительный приговор. И я сильно сомневаюсь, что потребуется второй. Каким бы глупым ни был уличный громила, вряд ли он захочет нападать на прохожих повторно, зная, что от наказания не уйти, а все его передвижения фиксируются с невероятной точностью. Будут ли в тюрьмах будущего гуманные порядки? Гуманные — да, но не мягкие. Мягкие порядки будут на свободе. Нам не будут указывать, во сколько вставать и во сколько ложиться, во что одеваться и за кого голосовать. У нас даже сохранится право запирать жилище изнутри. Что же касается тюрем, то пребывание в них не должно вызывать у преступников желание вернуться за решетку. И вряд ли они захотят вновь испытать прелести тюремной жизни из-за бумажника с неизвестным количеством наличных. Лишите человека тайны передвижения, и мир станет безопасным. Да и сохранятся ли наличные после победы четвертой революции? Удобные и надежные технологии позволят нам держать средства на текущие расходы в мобильном устройстве под надежной защитой GenID, что еще больше обессмыслит уличные нападения. В самом деле, не станет же налетчик требовать от жертвы перевести деньги со своего счета на указанный. Похищать само мобильное устройство тем более не имеет смысла. Оно защищено генетическими данными владельца и будет заблокировано сразу после похищения. Если же удастся его разблокировать, то как только устройство вернется в сеть, полицейские вычислят его и направят для проверки ближайшие дроны. И даже если грабителям удастся зачем-то совершить с похищенного смартфона перевод, банк вернет платеж и начнет комплексную проверку счета, на который шли деньги. Технологии делают мир не только удобнее, но и безопаснее, оставляя преступникам жалкие крохи вместо добычи и обессмысливая уличные грабежи. Действительно, что можно похитить у жителя прекрасной агломерации будущего, подкараулив его в темном переулке? Дорогие украшения? Их могут позволить себе только богатые люди. У остальных можно будет отобрать лишь дешевую бижутерию. К тому же по-настоящему дорогие украшения станут снабжать микроскопическими маяками, что сделает их похищение столь же бессмысленным, как похищение мобильного устройства. Что остается? Одежда и продукты? А значит, на уличный грабеж в агломерации будущего пойдут лишь обездоленные люди от отчаяния, и грабить они станут таких же бедняков, как они сами, выбирая для нападения районы, где мало видеокамер, куда нечасто залетают дроны. Но таких мест будет становиться все меньше. Кодекс электронных преступлений. Преступность исчезнет? К сожалению, нет. Как бы мы ни старались, нам еще не удалось построить общество, полностью свободное от асоциальных элементов. В каждом из них, какая бы идея ни лежала в основе, находилось место и ворам, и мошенникам, и убийцам. Как будто мы и в самом деле недостойны идеала. Или не хотим его. И если технологии четвертой революции сделают невозможными или крайне затруднительными классические преступления, связанные с насилием и отъемом собственности в режиме офлайн, произойдет естественное смещение криминальных элементов в цифровое пространство. И грабить нас примутся не здоровенные громилы с ножами и бейсбольными битами, а современного вида ребята, умеющие пользоваться железом и софтом чуть лучше обычного. Или умеющие так задурить жертве голову в сетевом разговоре, что вы сами не заметите, как откроете преступнику доступ к своим средствам или переведете сбережения на указанный счет. В мире, где больше нет ничего постоянного, одной из важнейших ценностей становится доверие. И сетевые мошенники постараются преуспеть в умении его завоевывать в своих интересах. В первую очередь, преступники займутся хищениями персональных данных, получением доступа к счетам и электронным кошелькам, включая криптовалютные, электронным ключам от жилища и транспорта, к рабочим материалам с целью промышленного шпионажа, мошенничеством на киберспортивных турнирах, в онлайн-казино и букмекерских конторах. Преступники будут появляться везде, где крутятся большие деньги, а люди слишком азартны, чтобы думать о безопасности. В этом отношении сеть не отличается, да и не может отличаться от реальности. Ведь мы говорим о людях, а люди одинаковы во всех пространствах, и в реальности, и в цифровых вселенных. Однако не только информация станет целью преступников. В ближайшем будущем в сети появятся, уже появляются, другие богатства. Мы вступаем в эпоху цифровых сокровищ. А значит, мы одновременно вступаем в эпоху похищения редких, поэтому дорогостоящих игровых артефактов и цифровых предметов роскоши, которые будут активно продаваться и перепродаваться на черных сетевых рынках. Откуда же возьмутся цифровые богатства? Зачем они понадобятся? Затем, что мы — люди. Чем больше времени мы будем проводить в сети, тем больше внимания будем уделять тому, как отражаемся в ней, какими видят нас друзья, родственники и деловые партнеры, как выглядят наши виртуальные кабинеты, какое впечатление производят они на посетителей. В сети будет масса инструментов, чтобы создать бесплатные и функциональные личные зоны, но рано или поздно мы захотим большего. Уже хотим. Нас не устраивает главное достоинство цифровых продуктов — их дешевизна, а то и вовсе бесплатность. Ведь бесплатные элементы появятся у всех, в каждом виртуальном кабинете и на каждом аватаре. А мы не хотим быть похожими на всех. Мы хотим уникального, такого, чем можно удивить. Такого, что имело бы ценность даже в сети, и все видели, что мы являемся владельцами цифрового объекта, которого нет ни у кого больше, или число его копий строго ограничено. Мы хотим, чтобы последовательность нулей и единиц обрела значимость и некую, пусть и условную, реальность. Хотим приблизить цифровое пространство к привычному миру, и тогда появится технология NFT, позволяющая создавать уникальные, защищенные цифровые копии чего угодно. От предметов искусства до обыденных вещей, которые позволят продемонстрировать высокий статус в цифровой вселенной. Да, официальные копии будут стоить много дороже рядовых электронных копий, но ведь мы этого хотели. Мы этого достойны. В конце 2021 года баскетболист Стефен Карри сделал 2974 защищенные цифровые копии кроссовок, в которых установил рекорд по трехочковым броскам и продал каждую за $333 США, заработав $1 000 000 минус налоги. И это лишь один из примеров использования NFT для создания цифровых сокровищ. А сколько люди заплатят за копии кроссовок Майкла Джордана? Не за кроссовки его бренда, а за те самые, в которых он выходил на паркет. А за футболку Роналду? Не за ту из сувенирного магазина с фамилией и номером, а за цифровую копию той самой футболки, в которой легендарный футболист выиграл Лигу чемпионов или чемпионат Европы. А сколько они заплатят, если количество цифровых копий этой футболки будет строго ограничено? Какую сумму коллекционер выложит за картину известного художника, написанную только для него? Ну, и еще для десятка коллекционеров. Цифровые вселенные только начинают развиваться. Для них оттачивают технологии и разрабатывают правила. Однако некоторые тренды можно увидеть уже сейчас. Наше желание перенести в виртуальное пространство привычную манеру поведения понятно и естественно. В нем отражается человеческая природа. И наше желание будет реализовано. Есть спрос, есть предложение. Мы наводним сеть огромным количеством дорогостоящих цифровых артефактов. Будем устраивать аукционы и создавать коллекции. Будем поднимать их стоимость. А потому рано или поздно за NFT-сокровищами начнется охота. Такая же охота, которая уже идет за артефактами в больших и популярных игровых проектах. И уже сейчас за похищение красиво нарисованного топора, умеющего одновременно метать молнии и прибавлять владельцу очки здоровья, судья определит провинившемуся хакеру реальный тюремный срок. А скоро наказывать начнут и за похищение уникальной цифровой картины и даже кроссовок Стефена Карри. Если, конечно, будет доказан факт преступления. Интересно, появятся ли тайные коллекции похищенных цифровых копий? Однако самым востребованным И одновременно самым наказуемым цифровым преступлением будущего станет похищение реальной личности с убийством оригинального носителя или создание новой, чистой, полностью фейковой, но способной пройти любую проверку личности. Анонимность — одно из прав человека, позволяющее хранить множество тайн и секретов. Анонимность часто позволяет делать подлости. Особенно хорошо это знают те, кто много общается в социальных сетях и устал от провокаций и хамства анонимов, трусливо скрывающихся под фальшивыми никами. Но анонимность позволяет хранить в секрете то, что мы по той или иной причине считаем нужным скрыть. Поэтому технологии четвертой революции отнимут у нас анонимность, в первую очередь. Система хочет знать о нас все. А мы до последней возможности будем цепляться за свое право оставаться неузнанными, поскольку человек, о котором известно все, становится зависимым. Абсолютно зависимым и абсолютно уязвимым. Мы скажем, что нам не нравится невозможность анонимности. Но найдется много людей, которые заявят, что они честны, им нечего скрывать, и поэтому они не понимают, почему мы должны иметь право хранить тайны. У этих людей найдется много сторонников, поскольку им нравится чувствовать себя честными и узнавать чужие тайны. А другие просто примут происходящее, стараясь не думать о том, что системе известно абсолютно все, потому что поймут, что не могут ничего изменить, и согласятся с этим. Примут свою зависимость. Мы будем до последней возможности беречь свое право на тайну, но проиграем. В этом нет сомнений. Однако даже в мире четвертой революции, победившей четвертой революции, найдутся те, для кого сохранение инкогнито станет жизненной необходимостью. Одним из них потребуется новая личность, чтобы продолжать совершать гнусные преступления. Другие захотят спрятаться в тихую гавань, где можно спокойно встретить старость. Третьи совершат ошибку, и им понадобится второй шанс. Будущее не будет испытывать недостатков, желающих укрыться от всевидящих цифровых технологий. И до тех пор, пока система Gen-ID не достигнет совершенства, ее будут взламывать и обеспечивать желающих фальшивыми личностями разного качества. Значит ли это, что идентификация на основе ДНК окажется несостоятельной? Нет. Это значит, что идентификация на основе ДНК какое-то время будет давать сбои. И именно этот период станет последним в истории человечества, когда в криминальном мире тон будет задавать классическая преступность. После того, как агломерации будущего окончательно превратятся в умные города, а доступ в сеть через нейроинтерфейс станет постоянным и обязательно постоянным, борьба за анонимность перейдет на столь высокий уровень, что станет абсолютно невозможной для подавляющего большинства пользователей. Для подавляющего большинства нас. И мы навсегда потеряем еще одну тайну. Интеллектуальный террор. Неужели колоссальные агломерации окажутся полностью безопасными, и мы сможем безбоязненно разгуливать под ним и днем, и ночью? Я искренне верю, что однажды, причем не в таком уж далеком будущем, понятие «уличная преступность» окончательно исчезнет из нашего лексикона, оставшись только в книгах и кино, из которых мы будем узнавать о страшных опасностях, которые нам предсказывали писатели и сценаристы. Открытость цифрового общества и технологии умного города, гарантирующая наказание за любое правонарушение, заставит злоумышленников действовать осторожно и только там, где их не смогут увидеть видеокамеры или не окажется полицейских дронов, а отсутствие наличных и других носимых ценностей полностью обесмыслит уличные грабежи. Может показаться, что этого достаточно для победы над криминалом, однако существует еще один довольно дорогой и значимый материальный актив, который сопровождает нас постоянно — наше тело. Медицина будущего позволит продлевать жизнь и долгое время сохранять здоровье, однако услуги официальных докторов будут обходиться недешево, особенно для тех, у кого по тем или иным причинам не окажется полноценной медицинской страховки, что приведет к рассвету подпольного рынка медицинских услуг и в том числе черной трансплантологии. Располагая доступом к нашим медицинским картам, злоумышленники смогут подобрать для любого заказчика идеального донора. Взломав смартфон, они узнают наше обычное расписание и спланируют похищение так, чтобы не оказаться под прицелом видеокамер или дронов. Так что если вам не повезет оказаться здоровым человеком с подходящими для какого-то криминального деятеля результатами анализов, у вас есть все шансы однажды утром проснуться в ком-то другом. Правда, частично. Даже в умном городе можно бесследно исчезнуть. Это вопрос квалификации преступников. Однако вероятность стать жертвой похитителей будет значительно ниже, чем вероятность погибнуть или пострадать в результате террористической атаки, интеллектуальной террористической атаки. Огромные агломерации будущего станут зонами, свободными от оружия. Нелепо и небезопасно насыщать средствами уничтожения клочки суши, на которых проживают миллионы разных, в самом широком смысле слова, людей. Под запрет в обязательном порядке попадет огнестрельное, травматическое и газовое оружие, естественно, взрывчатые вещества. Производство, как военные, так и химические, продукцию которых можно использовать в качестве оружия или для его создания, например, тех же взрывчатых веществ, выведут за пределы агломераций и установят за ними строжайший контроль. Устройство свободных от оружия зон необходимо как в целях безопасности для предотвращения массовых жертв в случае возможных столкновений, так и по той причине, что безоружный человек полностью зависим. Мы всегда на протяжении всей своей истории делегировали и будем делегировать государству право на насилие в целях обеспечения всеобщей безопасности. Но всегда оставляли за собой последний рубеж обороны, личное оружие, которое выручает нас в те моменты, когда полицейские или военные не успевают или физически не могут успеть прийти на помощь. Например, им неизвестно о совершаемом преступлении. С помощью личного оружия мы защищаем от посягательств свою жизнь, свой дом и свою собственность. Однако четко работающие системы умного города сделают последний рубеж обороны ненужным. Видеокамеры, дроны и постоянное пребывание в сети поднимут систему общественной безопасности на невероятно высокий уровень, и главная роль в ней будет отведена дронам, многочисленным, мобильным, не знающим страха и всегда готовым действовать. В большинстве своем они будут представлены автономными устройствами, способными принимать самостоятельные решения и в зависимости от обстоятельств применять оглушающее или летальное оружие. Полицейских дронов потребуется очень много, ведь нужно держать под контролем гигантскую территорию. И именно поэтому они будут автономными, чтобы решения принимались как можно быстрее, а муниципальная казна была избавлена от расходов на содержание большого количества операторов. Будут ли автономные дроны успевать на все поступающие вызовы? Без сомнения. Будут ли они ошибаться? Без сомнения. Но ошибаются все. Как показало приведенное порталом The Intercept расследование операции армии США против Аль-Каиды и Талибана, применение боевых дронов всегда приводили к жертвам среди мирного населения, несмотря на то, что все боевые вылеты проходили под контролем операторов, а решение об атаке принимал человек. А раз ошибки неизбежны, логично сделать машину автономной, так получится дешевле. Если искусственный интеллект управляет жизнью гигантского города, почему бы искусственному интеллекту не принимать решение о применении летального оружия против некоторых его обитателей? Кроме того, система общественной безопасности агломерации будет обладать колоссальными возможностями не только по расследованию уже совершенных преступлений, вычислению, преследованию и наказанию злоумышленников, но и в деле предупреждения противоправных действий. Вычислительные мощности искусственного интеллекта позволят держать под контролем поведение всех подозрительных лиц, в число которых внесут не только бывших заключенных, но и тех, кто проходил по административным делам, отделываясь штрафом или общественными работами, против кого выдвигались обвинения, снятые затем за недоказанностью или недостаточностью улик, а также люди, на которых донесет система мониторинга психического здоровья. Уверен, поступившая от медицинского приложения информация поможет вовремя вычислять и обезвреживать маньяков и опасных психопатов, сберегая множество человеческих жизней. Особенно хорошо искусственный интеллект проявит себя во время массовых беспорядков, поводом для которых может стать все что угодно. Временные перебои с доставкой продовольствия, blackout, громкое, вызывающее яростные эмоции преступление, техногенная катастрофа, с многочисленными жертвами и с последующим обвинением властей в несоблюдении правил безопасности, повышение цен на энергию или продовольствие, национальные и религиозные распри. Чем больше людей, тем больше противоречий и взаимных обид. И это правило, к сожалению, будет работать еще долго, поджигая агломерации и провоцируя соседей громить друг друга. В будущем самообучающийся искусственный интеллект научится с высокой точностью прогнозировать вероятность возникновения беспорядков на основании анализа высказываний в сети, агентурных данных, изучения факторов, способных вызвать бунт, и предотвращать их тем или иным способом, включая превентивные аресты подстрекателей и лидеров мятежа. А до тех пор справляться с массовыми беспорядками придется полицейским частям с помощью традиционного насилия и современных технологий. И основное преимущество умного города, его идеальная управляемость, поможет решить эту непростую задачу. При планировании агломерации инженеры обязаны будут предусмотреть различные варианты блокирования районов как раз на такие случаи. Охваченные беспорядками территории будут лишены трафика и, возможно, отрезаны от подачи электроэнергии и отключены от сети. А наземные полицейские отряды и автономные дроны обеспечат необходимое воздействие на участников мятежа, преимущественно с применением специальных средств, не влекущих летальный исход. Но все эти картины, больше подходящие для дорогостоящего боевика, будут возможны лишь до массового внедрения вживленных чипов. А если мы заглянем в будущее победившего нейроинтерфейса, то увидим совсем другую картину. Во-первых, массовых беспорядков станет значительно меньше. Тот факт, что система отслеживает и записывает все перемещения и, возможно, все совершаемые действия, без сомнения охладит пыл потенциальных бунтовщиков. Ведь в этом случае наказание неотвратимо. Во-вторых, предупреждения о готовящихся беспорядках будут поступать намного раньше. В-третьих, для нейтрализации бунтовщиков искусственный интеллект сможет блокировать и отключать их нейроинтерфейсы, прерывая электронные каналы связи с внешним миром и даже с управляемыми через вживленный чип имплантами. В эпоху прямого и постоянного подключения к сети каждый человек станет не более чем терминалом, управлять которым извне не составит особого труда. Итак, ради общественной безопасности мы наполним агломерации будущего автономными боевыми системами АБС, воздушными дронами и самоходными роботами, которые будут выполнять полицейские функции. Но в этом случае власти будут обязаны создавать необычайно мощную систему защиты коммуникаций, поскольку управление такими полицейскими подразделениями станет постоянной, а главное, излюбленной мишенью для хакерских атак, для террористов-интеллектуалов. Умные города станут для них вызовом одним лишь своим существованием. Первый управляющий агломерацией искусственный интеллект попытаются взломать через минуту после официального запуска или раньше. И атаки будут продолжаться постоянно. Все хакеры планеты пожелают унизить искусственный интеллект, на деле доказав свое превосходство. Но помимо соревновательного, у киберпреступников будут и другие мотивы. Некоторые из них попытаются взломать искусственный интеллект ради денег. Но они, как и любые уголовники, не представляют особенной угрозы по той причине, что с ними можно договориться. Любого бандита можно умиротворить золотом, заплатить выкуп, а потом найти и наказать. Цифровой мир станет очень маленьким, поэтому скрыться от упорного преследования в нем будет негде. Намного большую опасность будут представлять апологеты бесцельного террора. Aimless. Идея не нужна. Просто убивай. Террористов Aimless можно будет разделить на две большие группы. Первые — террористы-нарциссы. Эстеты массовых убийств, организующие кровавые акты только потому, что могут их организовать, и потому что у них получается. Этих психопатов, чудом или хитростью избежавших внимания системы мониторинга психического здоровья, будет в первую очередь интересовать извращенная красота совершаемых преступлений. Горящие небоскребы, завораживающий вид на их гибель будет открываться из всех уголков агломерации. Сталкивающиеся поезда скоростных железных дорог, нарушение управления наземным и воздушным трафиком, приводящее к бесчисленным авариям, многочасовой блэкаут, вызывающий массовые беспорядки и последующие карательные операции с многочисленными жертвами. Или представьте, свихнувшийся полицейский дрон, вооруженный до зубов АБС, который ни с того ни с сего начнет преследовать честного, абсолютно законопослушного гражданина. Без объяснений, потому что нарциссу показалось это смешным. Сколько неприятных мгновений переживет человек до тех пор, пока городская система не вернет себе управление дроном, а может и не переживет. И не нужно думать, что психическая нестабильность нарциссов делает их легкой целью для системы безопасности. Атаки преступники будут готовить на высочайшем уровне, и даже раскрыв свою личность, они будут избегать свиданий с органами правопорядка так долго, как это возможно. Так же, как их коллеги по Aimless T не эстеты, но создатели хаоса, которых, скорее всего, назовут анархистами. Социальное устройство общества будущего станет представлять из себя результат естественного развития общества современного. Ведь новое не появляется из ниоткуда, само по себе или по желанию. Оно всегда опирается на прошлое, меняя его постепенно, иногда исподволь, незаметно, иногда резко, революционно, но всегда меняя, опираясь на те конструкции, на которые можно опереться. Потому что в противном случае новое просто повиснет в воздухе, чтобы рухнуть и разбиться. Организаторы самой известной революции в истории человечества, Великой Октябрьской социалистической 1917 года, поначалу объявили о полном разрыве со старым миром и прежними отношениями, но вскоре были вынуждены обратиться за помощью к специалистам самых разных направлений, включая полицейских и военных, и воссоздать большинство организаций, структурно скопировав существовавшие до революции органы власти. Тем самым они наглядно доказали, что невозможно отказаться от системы, складывавшейся веками, может и не оптимальной, но получившейся в результате долгого эволюционного процесса. Что же касается будущего, то откуда в нем взяться новому устройству, если мы входим в него со старой пирамидой? Причем пирамиды уже самодостаточной, находящиеся по ту сторону пропасти, отделяющей тех, кто обладает богатством и властью, от всех остальных. И с каждым днем эта пропасть становится шире, а мостки, по которым можно перейти к подножью пирамиды, тоньше. Кроме того, любая система, в том числе социальная, стремится обрести равновесие, при котором все ее составляющие окажутся в состоянии покоя. Люди должны занимать уготованные им места и не помышлять о большем. Смелые идеи нежелательны, потрясения запрещены. Социальные лифты, мостки через пропасть, работают так редко, что о каждом случае следует написать книгу или снять сериал, чтобы показать страждущим, что лифты действительно работают. Старайтесь. И в таком подходе нет ничего удивительного или странного, поскольку наверху и без подпитки многолюдно. А новичку, без образования, полученного в престижном университете, наработанных поколениями связей и стартового капитала, там попросту нечего делать. Даже у подножья. Однако новички будут появляться, в том числе умные и талантливые. Некоторым удастся подняться по пирамиде и стать своими среди господствующего класса. Некоторые рухнут вниз, отравленные серостью. Но найдутся и такие, кто захочет систему сокрушить. Не ради того, чтобы создать новое, а чтобы исчезло старое. Их целью станет террор ради террора, идеология и хаос ради хаоса. Их будет невозможно купить или переубедить. Они потерпят поражение, поскольку чистое насилие способно увлечь сумасшедших, но не массы. А конструктивной идеи у них попросту не будет. Но перед поражением эти люди сумеют причинить немалый вред. Благодаря идеальной управляемости умные города обеспечат нам невероятно комфортное существование, однако в первую очередь мы должны будем позаботиться о безопасности искусственного интеллекта и защите от террористических угроз, способных превратить агломерацию в зону техногенной катастрофы. Возникает логичный вопрос. Можно ли обеспечить безопасность не только полицейскими способами? А точнее, вопрос следует сформулировать так. Что нужно сделать, чтобы киберпреступники перестали быть постоянной головной болью? Чтобы они не могли причинить вред основам системы, которая, в свою очередь, является основой порядка четвертой революции? Ответ на этот вопрос звучит на удивление просто. Нужно, чтобы бунтующих умников стало меньше. В идеальном случае не осталось совсем. Снижение образовательного уровня масс, а также их постепенная архаизация, сделают невозможными или минимально возможными интеллектуальный террор, а также упростят задачу органам правопорядка во время бунтов и уличных столкновений. Оружие будущего, как боевое, так и полицейское, либо вовсе не будет предусматривать возможность использования человеком, либо будет жестко привязано к конкретному сотруднику службы безопасности, что сделает бессмысленным его захват. Возможно, бунтовщикам удастся уничтожить дроны, как наземные, так и воздушные, но если они их захватят, то не смогут использовать в своих целях. Не сумеют понять, как это работает. Отсутствие умников и есть основа спокойствия умных городов. Итоги части второй. Нарастающие экологические проблемы, влияние которых на саму возможность выживания человечества последовательно замалчивалось многие десятилетия, потребуют от нас проведения комплекса решительных мер, возможных лишь благодаря инструментам и технологиям четвертой революции. Повсеместному внедрению протоколов экологического ренессанса, будет способствовать сосредоточению большей части населения планеты в городах, что позволит локализовать основные источники загрязнения окружающей среды и минимизировать ущерб, причиняемый экологии бытовым мусором и прочими отходами жизнедеятельности человека. Не меньшее значение приобретет разумное потребление, которое прочно войдет в нашу жизнь и позволит снизить промышленное производство, а вместе с ним добычу полезных ископаемых, являющихся мощнейшими драйверами загрязнения планеты. Стремительное развитие городов и непрекращающийся рост населения подводят к необходимости создания мощной, бесперебойно работающей сельскохозяйственной индустрии, с одной стороны обеспечивающей потребности жителей планеты в продовольствии, с другой — не нарушающей протоколы экологического ренессанса. Разумный выход из положения — высокоэффективное растениеводство, которое благодаря новейшим биотехнологиям способно обеспечить массовое производство продовольствия, и разумный подход к формированию цены на продукцию, благодаря чему удастся существенно уменьшить количество бессмысленно уничтожаемого продовольствия. Стоимость товара является идеальным регулятором бережливого отношения. Комфортную жизнь в гигантских агломерациях для миллионов человек, сосредоточенных на относительно небольших территориях, можно обеспечить только комплексным применением современных технологий, с помощью которых будут оптимизированы и доведены до совершенства все стороны нашей повседневности, включая медицинское обслуживание и безопасность. Платой станет исчезновение врачебной тайны, потеря права на анонимность и всего, что мы называем privacy. Система будет знать о нас все, и это обстоятельство многократно усилит нашу зависимость. Точнее, она станет абсолютной. Но ведь экологический ренессанс планеты этого стоит.